Почему туловище у слона широкое спереди и узкое сзади? И почему он живет в стране высокой травы? Давным-давно случился на земле голод, и Ананси стал думать, как бы ему раздобыть мясо. Асо, его жена, сказала: «Достань нам ямса». Но Ананси ответил: «Где же я найду ямс, когда вся земля пересохла и ямса нигде нет?» Тогда Асо спросил Ананси: «А где ты найдешь мясо?» И Ананси ответил: «Я кое-что придумал». Он пошел к слону и пригласил его пойти вместе с ним добывать пищу. Слон Эсона согласился, и оба они отправились в лес. Эсона сказал Ананси: «Где же мы с тобой найдем ямс? Земля высохла, и ямса не сыщешь во всей округе». Ананси ответил: «Я знаю одно место, где растет хороший ямс. В глубине леса есть большой огород. Всякий раз, как наступает голод, я хожу туда и набираю ямса столько, сколько могу унести». Слон Эсона заметил: «Я и слыхом не слыхал про это чудесное место. Показывай дорогу, а я пойду за тобой». И Ананси повел слона по тропинке между огромными деревьями. Они шли все дальше и дальше. Шли до тех пор, пока тропа не кончилась. Ананси легко пробирался сквозь чащу, он был маленький. А слон был огромный, и в лесу ему было трудно двигаться. Спустились сумерки, и среди деревьев слон стал плохо видеть. Он окликнул Ананси: «Ты здесь?» Ананси ответил: «Да, я здесь, иди за мной». И вот Ананси привел слона в такое место, где ему надо было пройти между двумя большими деревьями, стоящими рядом. А в те времена слон Эсона был еще шире сзади, чем спереди. И вот, проходя между этими деревьями, он застрял. «Я не могу пошевельнуться», – пожаловался Эсона. «А ты поднатужься», – посоветовал ему Ананси. Слон пытался протиснуться между деревьями, но чем больше он старался, тем сильнее застревал. Наконец он сказал: «Не могу ступить и шагу». «Если ты здесь останешься, то станешь добычей леопарда», – сказал Ананси. «Как же мне быть?» – спросил слон. Ананси ответил: «Давай отдохнем немножко, а я подумаю». И Ананси стал отдыхать и думать. А думал он о том, что пришло ему в голову задолго до того, как они отправились в лес. Помолчав немного, он сказал: «Если бы можно было срезать у тебя сзади немного мяса, ты стал бы потоньше и свободно прошел бы между деревьями». Слон сказал: «Режь, режь, если другого выхода нет». «Если ты сам хочешь, пожалуйста», — сказал Ананси. Он достал свой нож и начал срезать большие куски мяса с бедер слона. Теперь слон уменьшился в размерах и смог протиснуться между деревьями. Ананси сказал слону: «Подожди меня здесь, я скоро вернусь». Но он и не собирался возвращаться, а взял мясо и поскорее выбрался из лесу. Придя домой, он крикнул: «Вот тебе мясо». Потом Ананси запер дверь, и они с женой сварили слоновье мясо и наелись досыта. Долго ждал слон возвращения Ананси, но не дождался и отправился домой один. Когда он вошел в дом, жена и дети закричали: «Что с тобой случилось? Ты сам на себя не похож. Ты был сзади толстый, а теперь стал худой». Эсона обернулся и посмотрел на себя. Когда он увидел, что с ним стало, он рассвирепел и крикнул младшему сыну: «Это Ананси украл мое мясо. Иди к нему домой и потребуй мясо обратно». Младший сын Эсона побежал к дому Ананси. Ананси, услыхав его топот, дал своему сыну Интикуме барабан и научил его бить вот так: «Катапкатар ротото, катапкатар». Интикума бил в барабан: «Катапкатар ротото, катапкатар». А Ананси пел: «Кто стоит на пороге, кто стоит на пороге? Почему ты стоишь, когда надо танцевать?» И слоненок запел на тот же мотив: «Я младший сын Эсона, я младший сын Эсона, я пришел отобрать мясо моего отца». Тогда запел Ананси: «Мы отведали его мясо, оно вкусное. Мы отведали его мясо, оно вкусное. Почему ты стоишь, когда надо танцевать?» И слоненок не мог удержаться и заплясал, потому что музыка заставляла его плясать. Он плясал вокруг дома, делая круг за кругом, и никак не мог остановиться. А слон Эсона ждал-ждал возвращения младшего сына, но не дождался и послал второго. Второй сын пришел к дому Ананси и увидел, что его брат пляшет. Он услыхал барабан: «Катап-катар ротото, катап-катар» и пение Ананси: «Кто стоит на пороге, кто стоит на пороге? Почему ты стоишь, когда надо танцевать?» Тогда второй слоненок запел в ответ: «Я второй сын Эсона, я второй сын Эсона, я пришел отобрать мясо моего отца». Ананси в свою очередь запел: «Мы отведали его мясо, оно вкусное, мы отведали его мясо, оно вкусное. Почему ты стоишь, когда надо танцевать?» А барабан все выбивал катапкатар, и второй слоненок стал приплясывать катапкатар. Барабан бил ратото, и слоненок тоже отбивал ногами ратото. Он заплясал вместе с братом и не мог остановиться. Они наступали и отступали в танце, кружились и никак не могли остановиться. Не прошло и получаса, как слон Эсона послал к Ананси старшего сына. Старший сын услыхал музыку, увидел, как его братья пляшут, и, не успев сказать Ананси двух слов, сам закружился в танце. А Эсона все ждал. Но ни один из его сыновей не вернулся. Тогда он еще больше разгневался и сам отправился к дому Ананси, чтобы отнять у него свое мясо. Там он увидел, что его сыновья отплясывают дикий танец, и услыхал барабан Ананси, выбивающий: «Катап-катар, ратото, катап-катар». Эсона закричал сыновьям, чтобы они сейчас же бросили плясать, но они никак не могли остановиться. Слон застучал в дверь Ананси, а Ананси запел: «Кто стоит на пороге? Кто стоит на пороге? Почему ты стоишь, когда надо танцевать?» Слон Эсона закричал сердито. «Я Эсона, сын своего отца! Я Эсона, сын своего отца! Я пришел сюда за своим мясом!» А Ананси запел в ответ. «Мы отведали мясо, оно вкусное! Мы отведали мясо, оно вкусное! Почему ты стоишь, когда надо танцевать?» И вдруг Эсона тоже начал плясать. Он ничего не мог с собой поделать. Ноги его сами пустились в пляс и двигались в такт барабану. Он плясал и плясал. И вперед, и назад, и вокруг дома, и опять назад, и вперед, и в стороны. Он топал ногами, поднимал облака пыли. Он растоптал изгородь и выбил во дворе глубокую яму. «Перестань барабанить!» – закричал он. «Я больше не в силах плясать!» Но барабан продолжал выбивать. «Катап-катар, ротото! Катап-катар!» Наконец Эсона попросил. «Перестань играть, и я уйду! А о мясе не будем больше и поминать! Мы скажем, что ты его купил, и этой музыкой заплатил за него! Больше не скажу об этом ни слова!» Тогда Ананси перестал играть, а Эсона и его сыновья перестали плясать и поплелись домой усталые и измученные. Вот как случилось, что слон стал сзади уже, чем спереди. И с тех пор слон избегает леса, где его так обманул Ананси. Теперь он предпочитает жить в стране высокой травы.